Здесь что-то есть, а раньше ничего не было. Но как, Мэри Вейл, как? Как ты это сделал ради всего святого? — О, Господи! — заревел Гэм. — Ничего сложного тут нету. Пораскинь мозгами, сынок. Все потрясающе просто. Вот два типа напитков. Один приготовленный из джина, другой из виски. В одном имбирное пиво, в другом ликер, куантро и лимонный сок. А что еще? Что входит в состав всех коктейлей? Ну и что же? Лед! Гайм фыркнул, сунул руки в карманы и мрачно огляделся. Я вспомнил о льде, продолжил он, когда Мастерс передавал мне слова миссис Синклер о том, что Хей стоял, прислонившись к холодильнику, и изображал младенца. Лед, сынок, лед из ледника. Лед, приготовленный в морозильном отделении холодильника, теперь понимаешь? Злоумышленник приготовил лед заранее. Бесцветную жидкость, то есть атропин, влили в лоток для льда, потом лоток заморозили, смешали белую леди и хайбл. Из морозилки достали кубики льда, бросили их в шейкер и в бокал. Но это еще не все. Миссис Синклер пьет из шейкера. Но за пару секунд лед еще не успел растаять, и атропин не проник в белую леди. То же самое и с хайблом, который миссис Синклер тоже пробует. Затем напитки принесли сюда и оставили на 2-3 минуты. Когда все вернулись в гостиную, хозяин взял шейкер, механически встряхнул его еще пару раз, отчего я только быстрее растворился, и разлил коктейли. Запал вставлен, пушка выстрелила. «Убийца знал то, что вы мне сообщили. Хей пьет исключительно коктейль под названием «Белая леди». Хозяин не сомневался, что гости, за исключением Дэнни Блайстона, составят ему компанию. Блайстон же, как всегда, смешает себе любимые ржаное виски с имбирным пивом. Ты счастливчик, Дэнни, если бы у тебя была привычка пить херес или шотландское виски с содовой, да мало ли напитков, не требующих льда, сейчас ты был бы мертв. Убийце пришлось бы прикончить тебя». Но сладковатый на вкус хайбл безо льда становится просто тошнотворным пойлом, и ты бросил в свой бокал лед. Вот почему дозы яда в каждом стакане были не одинаковы. Отравитель не мог отмерить нужное количество. Вот почему ему пришлось заколоть Хая зонтиком шпагой, а одного яда было недостаточно. А потом убийца просто сполоснул шейкер и приготовил новую порцию коктейля, уже без вредного. Он хотел отвлечь ваше внимание от льда. Он хотел, чтобы мы подумали, как произошло в действительности, будто яд влили в каждый стакан по отдельности и сделали кто-то из гостей. Блайстон изумленно воззрился на друга. — Кто-то из гостей? Но мы ничего не подмешивали. Мы просто не имели такой возможности. Никто из нас и близко не подходил к холодильнику. Ни у кого не было возможности заморозить атропин в виде кубиков льда. — Знаю, сынок. Грустно кивнул Гэм. — Тогда кто же убийца? — Джудит Адамс, — ответил Гэм. — Ах, да, — продолжил он, — я знаю, что настоящая Джудит Адамс умерла. Я имею в виду намек, содержащийся в ее имени. Настоящая тайна Феликса Хэя связана с его последней шуткой. Его самой лучшей, самой удачной и хитроумной шуткой, его последним каламбуром, так сказать, прощальным поклоном. В соответствии с замыслом Хэя, каламбур недвусмысленно называет убийцу. Видишь ли, на одной из пяти коробок было написано «Джудит Адамс», но внутри, в самой коробке, милые мои дурачки, находилась улика, которая изобличала совершенно другого человека. — Ах! — вздохнул Шуман. — Он просто спятил, — заявил Блайстон. — Зачем писать одно имя снаружи, а другое внутри? Ведь коробку следовало вскрыть в присутствии трех адвокатов, и они непременно обнаружили бы расхождение. — Вот именно! — кивнул Гэм. — Ты ухватил самую суть. — Все бы раскрылось! — но только когда коробку вскрыли бы три представителя фирмы, непременно все вместе. Все трое, сынок, все трое!